Песня. Колокол стонет, девушка плачет, и слезы по четкам бегут. Насильно, насильно, от мира в обители скрыта она, где жизнь без надежды и ночи без сна. Так мое сердце грудь беспокоит, и бьется, бьется, бьется. Велела, велела, судьба мне любовь от него оторвать и деву забыть, хоть тому не бывать. Смерть и бессмертие, жизнь и погибель, и деве, и сердцу ничто. У сердца и девы одно лишь страданье, один лишь предмет. Ему счастье надо, ей надобен свет.